Ну ладно, хватит. У тебя свои взгляды, у меня свои. Я зашел сюда, чтобы показать, что я все-таки тебя уважаю. Но я по-прежнему думаю, что если мы с голоду подохнем, наши скелеты больше послужат делу народа, чем вся твоя политика благоразумия. Ах, если бы кто-нибудь из этих мерзавцев, солдат, всадил мне пулю в сердце. Хорошо бы кончить так. У него слезы навернулись на глаза при этом возгласе, который был криком души, выдавшим тайное желание побежденного найти в смерти прибежище, навеки избавиться от своих терзаний. «Прекрасные слова», — заявила жена Роснера и бросила на мужа взгляд, полный презрения к нему и гордости за свои радикальные убеждения. Стремив куда-то вдаль затуманенный взор, Суварин перебирал по коленям руками и, казалось, совсем не слышал разговора. В его белом девичьем лице с тонкими чертами появилось что-то дикое, отражавшее его сокровенные мечтания. Уголки губ приподнялись, обнажая мелкие острые зубы. Перед глазами его вставали кровавые видения. И вот, уловив в разговоре какое-то замечание Роснера по поводу интернационала, он стал думать вслух. Все они там трусы. Был только один человек, который мог бы превратить их организацию в грозное орудие разрушения. Но для этого нужно хотеть, а никто не хочет. Вот почему революция опять провалится. Он продолжал говорить, брезгливо жалуясь на глупость человеческую, а слушатели молча смотрели на него, смущенные этими отрывочными признаниями лунатика, блуждавшего где-то в потемках. «В России ничего не получается», — возмущался он. «От тех известий, которые до него дошли, можно в отчаяние прийти. Прежние его товарищи все превратились в политиканов, в пресловутых нигилистов, перед которыми трепещет Европа. Все эти сыновья попов, мещан, купцов не могут подняться выше национальных целей, то есть освобождение своего народа. И если бы им удалось убить деспота, они, наверное, вообразили бы себя спасителями всего мира. А когда он, Суварин, говорил им, что надо скосить старое общество под корень, как созревшую ниву, даже как только он произносил слово «республика», а ведь это просто детское требование, он чувствовал, что его не понимают, что он тревожит этих людей, становится для них чужим. А теперь вот он совсем оторвался от них, вошел в число неудачливых вождей революционного космополитизма. Однако его сердце патриота все еще не могло забыть родину, и он с горькой скорбью повторял любимое свое слово «глупости». Никогда они не выберутся из болота из-за своих глупостей. И еще более понизив голос, он с горечью заговорил о том, как мечтал когда-то о братстве всех людей. Ведь он отказался от всего звания и богатства в надежде, что на его глазах будет создано новое общество, основанное на всеобщем труде. Уже давно он жил в поселке, раздавал ребятишкам мелочь, бренчавшую в его карманах, выказывал углекопам поистине братское чувство, с улыбкой сносил их недоверие, он привлекал их симпатии своим спокойным видом умелого и неговорливого рабочего, и все-таки тесного сближения не произошло. Для рабочих оставался чужаком этот пришелец, который презирал все узы, соединявшие людей, и, желая сохранить свое мужество, отказывался от всех радостей жизни. В этот день его особенно возмущал злободневный факт, о котором он прочел утром в газетах, поднявших шум вокруг сенсационного события. Глаза у Суварина ясными и жесткими. В голосе зазвучал металл, и он сказал, пристально глядя на Этьена и обращаясь непосредственно к нему: «Ты можешь это понять, а? Рабочие-шники в Марселе выиграли в лотерее крупный куш — 100 тысяч франков. Тотчас же они купили себе ренту и заявили, что теперь будут жить-поживать и ничего делать не станут. Каково? Все вы такие!» — французские рабочие. Все мечтаете найти клад и, забившись в угол, проедать его в одиночку, ни с кем не делясь и наслаждаясь бездельем. Эгоисты и лодыри. Кричите, обличая богатых, а если фортуна пошлет вам самим богатство, у вас духу не хватит отдать его беднякам. Никогда вы не будете достойны счастья, пока не перестанете гнаться за собственностью, и пока ваша ненависть к буржуазии будет вызываться только бешеным желанием самим сделаться буржуа.